Телевизионная передача о работе в открытом космосе велась с помощью камеры, установленной борт-инженером на панели одной из солнечных батарей базового блока. Спал я долго, наверное, часов 5. Несколько раз возле меня начинали что-то двигать и материться. Потом тонкий женский голос требовал заменить диван, но я даже не пошевелился. Может быть, это мне снилось? Когда я, наконец, пришел в себя, вокруг было тихо. Я осторожно поднялся и выглянул из-за шкафа. Стол с микрофоном был пуст, а телекамера накрыта брезентом. Освещая космические корабли, горел один прожектор. Людей видно не было. Я вышел из-за шкафа и огляделся. Все было так же, как и во время телепередачи. Но сейчас я заметил на полу под космическими кораблями довольно большую кучу нечистот, мерзко белеющие бумажками и банками из-под великой стены. На моих глазах туда что-то тихо шлепнулось. Я подошел к столу, на котором осталась недопитая водка и тарелки с закуской. Мне сильно хотелось выпить. Когда я сел, моя спина автоматически согнулась, приняв велосипедную позу. С некоторым усилием я разогнулся, слил остатки водки, ее хватило на 2 полных стакана, и по очереди опрокинул их в рот. Несколько секунд я колебался, не закусить ли одним из оставшихся на тарелке маринованных грибов. Но когда я увидел испачканную слизью вилку, победила брезгливость. Я вспомнил своих товарищей по экипажу и представил себе такой же или похожий зал, на полу которого еще стоят, наверное, цинковые гробы, 4 запаянных и 1 пустой. Наверное, в чем-то ребята были счастливее меня, но все же я ощутил печаль. Потом я подумал о Митьке. Скоро в голове у меня зашумело, и появилась способность думать о сегодняшних событиях. Но вместо того, чтобы думать о них, я вспомнил свой последний день на земле, темнеющую от дождя брусчатку Красной площади, коляску товарища Урчагина и случайное прикосновение его теплых губ, шепчущих в мое ухо. «Оман! Я знаю, как тяжело тебе было потерять друга и узнать, что с самого детства ты шел к мигу бессмертия бок о бок с хитрым и опытным врагом. Не хочу даже произносить его имени вслух. Но все же вспомни один разговор, при котором присутствовали ты, я и он. Он сказал тогда: какая разница, с какой мыслью умрет человек? Ведь мы материалисты. Ты помнишь, я сказал тогда, что после смерти человек живет в плодах своих дел, но я не сказал тогда другой вещи, самой важной. Запомни, Оман, хоть никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа — это вселенная. В этом диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная, центром которой станет вот это. Он обвел рукой площадь, камни которой уже грозно и черно блестели. А теперь главное, что ты должен запомнить, Оман. Сейчас ты не поймешь моих слов, но я и говорю их для момента, который наступит позже, когда меня не будет рядом. Слушай, достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса. Достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвелось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя. Я вдруг почувствовал сильный запах пота, обернулся и сразу же полетел на пол, сбитый со стула сильным ударом кулака в толстой резиновой перчатке. Надо мной стоял космонавт в заношенном войлочном скафандре и шлеме с красной надписью «СССР». Он схватил пустую бутылку, разбил ее о край стола и с розочкой в занесенной руке наклонился надо мной. Но я успел откатиться, вскочил на ноги и побежал. Он кинулся за мной. Перемещался он медленными движениями, но почему-то очень быстро, и это было страшно. Краем глаза я увидел второго. Он торопливо слезал по подпиравшему корпусу Агдама Т-3 черному полену, обдирая звезды из фольги. Я добежал до дверей, ударил в них плечом, но они были заперты. Тогда я кинулся назад, увернулся от первого и столкнулся со вторым, который с размаху ударил меня ногой в ботинке с тяжелой магнитной подошвой. Целился он в пах, но попал в ногу, а потом попытался боднуть острой антенной в живот. Мне опять удалось увернуться. Я вдруг понял, что выпил водку, которую они ждали, может быть, несколько лет, и испугался по-настоящему. Передо мной была небольшая решетчатая дверь с красной молнией в треугольнике и надпись «Опасно». Я побежал к ней. За ней начинался очень узкий коридор с гулким железным полом. Я пробежал по нему от силы метров 5 и услышал за спиной тяжело звонкое звяканье магнитных пластин. Это придало мне скорости и сил. Я повернул за угол и увидел короткий коридор, кончающийся круглым вентиляционным окном с порванной проволочной сеткой, за которой была видна неподвижная ржавая лопасть. Я дернулся было назад, но вдруг оказался так близко от своего преследователя, что даже не ощутил его как нечто целое, а как бы зафиксировал набор несвязанных друг с другом восприятий,